Немного погодя, оба, не сговариваясь, поднялись с пола и, одетые, бесшумно покинули квартиру. Серебряное сияние проникло под своды сквозь лестничное окно. И, выглянув из дома, они отпрянули от изумления и восторга, когда увидели над крышами сверкающий лунный диск. Снег лежал на ступенях подъезда, покрыл тротуары и проезжую часть, снег мерцал и переливался разноцветными искрами. И вдали, перед фасадами спящих домов, стояли, обнявшись, неподвижные темные пары. Они миновали двух влюбленных, которые не заметили их. Но когда Илья обернулся, он увидел, что мужчина смотрит на него, постукивая пальцем по циферблату. Девушка тщетно старалась дотянуться до его губ. Человек смотрел то на часы у себя на руке, то на Илью. Дорога свернула в другой переулок. Это было как в кино. Облитые луной одинаковые белые дома с мертвыми отсвечивающими окнами, с запертыми заснеженными подъездами, тянулись по обе стороны, и на тротуарах стояли пары. И ничего другого не оставалось. Не было другого выхода, как остановиться, по их примеру, перед подъездом и обнять друг друга, стоя на снегу, потому что у них не было комнаты. Мы никогда не узнаем, где это происходило и даже когда это происходило, потому что всякое происшествие по законам физики и криминологии может состояться только в одном определенном месте и в определенное время. Между тем, как Илья Рубин был и там, и не там, и, потеряв из виду приютившую его на ночь хозяйку, и даже забыв о ней, забыв о старике, брел со своим портфелем, озираясь вдоль пустой, блестящей, мерцающей в лунном свете улицы, и происходило, если и не совсем в разных местностях, то как бы в разных системах координат. Он прочел надпись, намалеванную краской на бетонном торце. Цифры означали дом и корпус, и стояло название улицы. Одно для всего квартала. Название было древнее, унаследованное от других эпох. Так имена городов и стран хранят отзвуки умерших языков и погребенных цивилизаций. Еще метров 100, еще один поворот. И он приблизился к знакомому дому, довольно высокому для своих трех этажей, с карнизами и остатками лепных украшений. Ржавые консоли торчали на месте балконов. Парадная дверь была заколочена. Судя по всему, это был последний памятник былых времен, какого-нибудь уездного городка, стертого бульдозерами с лица земли, и даже выцветшие полустертые буквы виднелись на боковой глухой кирпичной стене. Торговля с кабинными товарами. Бог знает, что это были за товары. Слово исчезло из языка. В окнах, как в бельмах слепого, блестел оловянный рассвет. Дом был обитаем. Рубин зашел сзади с черного хода, поднялся по грязной лестнице на третий этаж. Оттуда надо было пройти коридором и подняться по другой, шаткой скрипучей лестнице еще выше. Дом, следовательно, каким-то странным образом состоял внутри не из трех, а из четырех этажей. Илья Рубин позвонил, как уславливались, три раза. Звонок не отзывался, стукнул в дверь три раза. Зашлепали домашние туфли. — Открывай, — сказал он, предполагая, что его ждут. — Это я. Там молчали, но и не уходили. — Ну, не хочешь — твое дело, — сказал Илья. — Я только хотел узнать, как ты там. Шаги зашлепали обратно. — Не хочешь — не надо, — крикнул Илья, сходя по лестнице, но тут заскрежетал ключ в замке, дверь отворилась. В квартире уже проснулись. пахло едой и помоями. Чье-то картофельное лицо выглянуло из каморки в конце коммунального коридора. Кто-то плелся, не оборачиваясь, на кухню, в майке серо-зеленых галифе и тапках на босу ногу. Мяукал кот, урчала вода в уборной. — А ты все таскаешься с этим, — промолвил хозяин, косясь на Илюшин портфель, когда они вошли в комнату. — Напрасный труд, ты же знаешь, что я не играю в эти игры. — Как знать, — отвечал Рубин. — Присаживайся. В комнате был обычный беспорядок. — Я полагаю, ты не завтракал. Почему ты у нее не остался? Рубин смотрел ему вслед. Хозяин вернулся из кухни, неся сковороду с яичницей. Он поставил еду на стол. Рубин потер лоб и спросил, который час. На что хозяин комнаты несколько загадочно отвечал, смотря по каким часам. — Я думал, — пробормотал гость, — мне все это приснилось. — Ешь, накладывай сам. В известном смысле это так, но только в известном смысле. Хозяин был сутулый, длинноносый человек в очках. Хозяин встал и подошел к стоявшей на письменном столе машине для сочинения книг. Сооружение из неизвестного материала. Не то картон, выкрашенный в металлический цвет, не то металл, похожий на картон. «Существуют разные градации сна», — объяснил он. «Одна из них — действительность». — Да где же это видано? — сказал бабий голос за дверью. — Сел и не выходит. В квартире что-то происходило. Кто-то носился по коридору туда-сюда. То и дело спускали воду в уборной. Сапоги несли что-то тяжелое. Очевидно, была раскрыта дверь на лестницу. Оттуда слышались голоса и топот. Доносились реплики: «Разворачивай». — Да не туда. Левым боком разворачивай. — Да не проходит, подай назад, пройдет, никуда не денется. Кто-то цельное утро дрищет, подай назад. Сутулый хозяин вперил взор в равномерно жужжащий и мерцающий нездешним светом аппарат. — Переселяются, меняют шило на мыло, — бормотал он, не сводя глаз с экрана. — Да и да, я уже перекусил. Бабий голос сказал: — Ишь, чего надумали? С другого конца коридора кто-то ответил: — Это он после пьянки. — Давно ломаю себе голову, — пробормотал гость. — Как будет третье лицо единственного числа от глагола «дристать»? — Дрищет или дристает? — Не знаю. — Писатель должен знать. — Дрищет, — сказал писатель. — Это что, телевизор? — Не совсем. — А что же это? Компьютер появится лет через 10, а может, через 100. По экрану неслись строчки, вспыхивали и гасли надписи. Хозяин брал аккорды на клавиатуре, но, очевидно, не мог совладать со строптивой машиной. — Что случилось? — спросил Рубин. — Ничего не случилось. Это он демонстрирует поток сознания. Долго объяснять, все равно не поймешь. Короче говоря, весь твой портфель и ты сам в придачу. Все здесь, в этой коробке. Ударил в последний раз, все потухло. — Ничего себе! — буркнул Рубин. Он покончил с едой и блаженно развалился на стуле. Солнце сверкало в стеклах соседних домов, и от ночного снегопада не осталось ни следа. Писатель смотрел в окно. — Надо спешить. Все это скоро кончится. Что все? Хозяин сделал неопределенный широкий жест. «Мы тут ни при чем», — возразил Рубин. «Какое нам до всего этого дело? Вы тоже умрете. То, что мы делаем, останется. Ты так думаешь? Сделай так, чтобы мы остались в живых», — сказал Рубин. «Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет». «Что будет? В общем-то, ничего не будет. С одной стороны, ничего не изменится. Этот дом как стоял, так и будет стоять. Город как был, так и останется. А с другой стороны... Мои дни тоже сочтены, — сказал хозяин, не отвечая на вопрос. Успеть бы закончить эту работу. Откуда ты знаешь? Я тоже чья-то мысль, — загадочно ответил хозяин. По-моему, пробормотал Илья Рубин. Что за черт? — сказал он и потер лоб. Ему казалось, будто он разговаривает сам с собой. Писатель улыбнулся. А может, это я говорю сам с собой? Видишь ли, — сказал он, — как только мы начинаем беседовать, я сам превращаюсь в действующее лицо. Я уже не автор. Автор где-то там. — Где там? — спросил Илья, плохо понимая, о чем идет речь. Какое-то время оба молчали, прислушивались к голосам в квартире. — Вот так ты и живешь, — прошептал гость, и тот, кто находился в комнате, повторил как эхо. Так и живу. Он снова заговорил. У тебя ложное представление. Ты исходишь из презумпции всезнания. То есть ты полагаешь, что автор знает все обо всех, что он вездесущ и всемогущ, и словно Бог смотрит сверху на этот мир, который он сотворил. Ты веришь в эту игру? Посетитель заерзал на стуле. Может, я пойду? Сказал он. Сиди. По правилам этой игры вы все обо мне ничего не знаете. Шахматные фигуры не догадываются об игроке. Или думают о нем как о боге, который подарил им ответственность и свободу воли. Им кажется, что они действуют по собственному усмотрению. Шахматные фигуры верят в свободу воли. Вот что тебя сбивает с толку. Как если бы игрок сам стал ходить вместе с тобой по доске. Рубин сказал надменно, «В том, что я живу, я не сомневаюсь. Я мыслю, следовательно...» Хозяин развел руками, возвел очи к потолку. «Кстати, — заметил посетитель, — из того, что мы тут сидим и разговариваем, и есть что пожрать и крыша над головой. Из всего этого следует, что ничего не погибло. И Бог не истребил человека, и потоп не залил землю. Зачем же ему заливать землю? Ах, все эти разговоры, рассуждения, — сказал хозяин, морщась и хватаясь за щеку, точно застигнутый невралгией тройничного нерва. Не в этом дело, а в чем? Писатель ходил по комнате от окна к двери, как заключенный в камере. В чем дело? Да в том, что впереди черная дыра. Все ближе с каждым днем и все быстрее. Каждый вечер одно и то же. Вместо того, чтобы лечь и уснуть, наоборот, как будто просыпаешься. Вдруг вспоминаешь, вдруг как будто протираешь глаза. Днем еще куда ни шло, днем как ты живешь и ни о чем не думаешь. А к вечеру вспоминаешь. О чем? О том, что шансов больше не осталось. Черный туннель, и никуда не свернешь. «Не знаю, — сказал он, — что бы я делал, если бы не литература. Околел бы, наверное, от тоски и ужаса. Повесился бы, не дожидаясь. Ты еще молод, ты этого не можешь понять». «Да, но в таком случае, — проговорил Рубин, — он взглянул на сочинителя, — который яростно протирал очки. Очки были перевязаны ниткой. Сочинитель внушал жалость. «Вымой стекла под краном, дай-ка мне». «Не ходи туда. Начнутся разговоры, кто да что. Они меня не увидят, я из другого времени». Он вышел на кухню и вымыл стекла водой под краном. «Пусть просохнут», — сказал Илья, входя в комнату. «Мне самому рекомендовали. От протирания стекла портится». «Ты разве носишь очки?» — моргая, спросил писатель. «Надо бы, но не ношу. Почему?» Посетитель ухмыльнулся. «Чтобы нравиться женщинам». Он собрался уходить. «Посиди. Кстати, тебя касается. Не обижайся, я не могу понять твоей функции. Вот хотя бы это место». Он вперился в экран. «Кто это говорит? Ты или автор? Кто такой этот автор? Во всяком случае, это не моя речь. И не моя. В таком случае непонятно, с какой стати ты... — Что за чертовщина? — сказал Рубин. — Сплошные игры. Сначала игра в писателя и героев. Потом герой является к автору собственной персоной. Оказывается, это тоже игра. Когда же мы, наконец, возьмемся за дело всерьез? — В самом деле, когда? — уныло спросил писатель. — Ну вот что, — сказал Рубин. — Всякому терпению приходит конец. Если уж на то пошло, не ты нас сотворил, а мы тебя. Автор — это всего лишь тот, кого уполномочили его герои. Можем взять и кого-нибудь другого. — Ради бога, — сказал хозяин холодно. — Но что от этого изменится? С остальными еще куда ни шло. Худо-бедно, но они действуют, зарабатывают деньги, едят, пьют и все прочее. Живут реальными интересами. А ты? Я тоже пью, ем и все прочее. Призрачная фигура. Это интервью с магнитофоном мне совсем не нравится. Что же делать, сказал Рубин, если так оно и было? Хозяин покачал головой. Герой-резонер. Уж какой есть. Писатель приободрился. Он вошел во вкус беседы. Ему хотелось спорить, привести новые аргументы. Как вдруг задребезжал телефонный звонок. Оказалось, телефон стоит на столе. Илья Рубин снял трубку. После этого он открыл рот и вперил растерянный взгляд в пространство. Глаза его отыскали хозяина. Писатель пожал плечами. Голос сказал из трубки. Я не могу долго разговаривать. Звоню из автомата. Немедленно приезжай домой. Домой? — спросил Рубин. Да. Дело в том, что отец не может долго задерживаться в городе. Он вернулся. Ты понимаешь, о чем я говорю? Но он вернулся. Отец, а ты? — лепетал Рубин. Голос Берты Владимировны сказал торопливо. Только не в эту конуру. Приезжай на нашу старую квартиру. Мы там теперь снова живем. Ты меня слышишь? Я не могу долго разговаривать. Рубин держал в руках трубку. Прервали. Что это значит? Хозяин усмехнулся, пожал плечами. Литература, сказал он. Дихтунг. Сбор компьютера. Не волнуйся. Я погашу эту страницу. Тут в комнату постучались. Не дожидаясь ответа, сосед открыл дверь. — Можно? — А, у тебя гости? — Тот самый человек в протертых галифе. — Это что? — проворчал Илья. — Это тоже такая игра? — А чего? — сказал сосед. — Нам как раз четвертого не хватает. — В чем дело? — спросил писатель тусклым голосом. — В чем дело? Только по делу и можно. — Ну разве ты занят? — сказал сосед обиженно. «Заходи, знакомься». Сосед протянул Илье каменную ручищу. «У тебя что, выходной?» — спросил хозяин. Сосед возразил. «Сколько можно работать?» Он пояснил, что у него отгул. «Погода уж больно хорошая. Может, козла забьем?» Летописец последних времен, кряхтя и поправляя очки на длинном носу, поднялся из-за стола. Вышли из квартиры, спустились по лестнице. Стоял теплый солнечный день. Позади дома помещался вбитый в землю деревянный стол на одной ноге. За столом в драной телогрейке сидел вчерашний старец. — Вот, — сказал сосед в глифе, — нашел четвертого. — Привет, дедуля! — Не хочу я с ним играть, — проворчал старик, покосившись на Илью. Пущай, супротив тебя садится. Сосед сел напротив Рубина, сочинитель напротив деда. Сосед смешал корявой ладонью костяшки на столе, каждый придвинул к себе свою долю. Ну-с, грозно промолвил сосед, занося над столом костяшку, наступило молчание. Ех! Это был дуплет 5-5. Утить твою! И твою за ногу! Рубин, крякнув, грохнул об стол. Пусто-пусто. Убить твою! Бородатый старик пододвинул пальцем свою костяшку. Рыба! Надо же! В рот тебя соленым огурцом! — скричал сосед. Он смешал костяшки. Каждый подгреб к себе свою долю. «Язык!» — промолвил сочинитель. «Каков язык?» «Эх!» — костяшкой об стол. Игра продолжалась.